Глава третья. «Барбелла могла бы и вчера предупредить. Мирно и вовсе без люлей?» — начала Левана, едва я переступила порог его кабинета. «Но ничего, вместо тебя сегодня отдежурит Санчес из спецотдела». «Как это Санчес? От изумления у меня приоткрылся рот». «Он как раз с женой поругался, едва не умолял дать ему дежурство», — пожал плечами лейтенант. «Но ведь это мой день!» «Слушай, я и так во всем иду тебе навстречу», — буркнул начальник. «Просто сказала бы заранее, что твой отец привез к нам экспозицию столичного музея и что открытие сегодня». «Мраково бездна, да что ж такое-то, а? Кто вам все это донес? И главное, зачем вы поменяли нас с Санчесом?» По выпученным глазам и нечеловеческому воплю лейтенант догадался, что сделал мне какую-то пакость, но явно не понимал, какую. «Капитану звонила мадам Десперьян», — признался он. Кулаки сжались так, что ногти впились в кожу. «За что, господи? Верните мне мое дежурство!» — потребовала я так, что в окне задребезжали стекла. «Ты что, не хочешь идти на открытие выставки?» — наконец-то дошло до Оливана. «Ритка, ты...» Он чуть не задохнулся, подбирая приличное слово. Самым подходящим из них оказалась «отсталая». Лейтенант принялся мне объяснять, какое значение в культурной жизни нашего города имеет столичная экспозиция из Королевского музея, посвященная не больше, не меньше светлому драконьему образу в искусстве, и какие важные люди будут там присутствовать. «Да, я отсталая и бескультурная. Верните мне мое дежурство», — повторила я на полтона ниже, начиная прозревать. Раз Кладет разговаривала с капитаном, значит, это по его настоянию дежурство отдали Санчесу. Не начальник, а сатрап. «Барбелла, прекращай истерику. Ты что, с родственниками поругалась?» — заинтересовался лейтенант. «И нет, второй раз переделывать график я не буду». Тут я уж было решила устроить ему настоящую истерику, но вот беда, мне до зарезу был нужен ордер для просмотра записей из «Золотого дракона». «Как бы вам объяснить?» — удалось сказать это почти спокойно. «Мы с родственниками никогда не мирились, понимаете?» «Это каламбур?» — осторожно уточнил лейтенант. «Это правда», — криво улыбнулась я. «Есть такие семьи, в которых мира не бывает. Плюс в том, что специально ругаться не надо. Это настройка по умолчанию». «Понимаю теперь, почему ты такая», — с непроницаемым видом заметила Левана. «Хорошо, что я нормальная, а не такая, или, упаси господи, сякая. И ситуацию использовала на всю катушку, так что лейтенант минуты через три был в курсе, что записи с камер в «Золотом драконе» зажали, а еще через минуту уже набирал номер своей прокурорской подружки. Мозгами-то он не обижен, скорее наоборот. Вот только даже на такого умника нашелся свой разводной ключ. Я подхватилась оформлять дело, оставив лейтенанта поговорить с его Летти. Теперь драка шла уже не по разряду мелкого хулиганства, а по причиненному ущербу здоровью, а пострадавший Фаву стал потерпевшим. Потом хотела было заглянуть к капитану и сказать ему все, что думаю, но тут Оливана выглянула из кабинета и сообщил, что договорился. Пока шла к машине, встретила Алекса Санчеса из спецотдела, который чуть ли не в ножке кланялся за то, что согласилась с ним поменяться. «Жена с тещенькой до печенок допекли», — понизив голос, выдал он. «Рит, ты только скажи, если что нужно, так я сразу». Он так по-детски радовался, что я промолчала о собственном горе. Кладет ведь не из тех, кто спустит неявку на открытие ее выставки. Но я еще побарахтаюсь. Во всяком случае, сделаю все, чтобы... «Ну что ты бурчишь?» — вмешался напарник. «Ты звезда шоу на Пятом Королевском. Что тебе какая-то выставка в провинциальном музее?» «Вот именно», — согласилась я. «Надоело, когда в меня тыкают пальцем с воплями. Ой, это же она!» «Да брось!» — хмыкнул шпион-артефакт. «Пора уже привыкнуть, что твоя жизнь больше не будет прежней». «Как к такому привыкнуть?» — возмутилась я. «На днях пара ненормальных спросила, почему у меня нет странички в фейграмме». Блокнот благоразумно промолчал. А я как раз добралась до прокуратуры, выхватила у Летти свой ордер и, словно за мной гналась водяная матерь, рванула в клятый золотой дракон. Сегодня там, разумеется, были другие люди. И за стойкой, и в охране, и даже той девчонке-официантке на месте не оказалось. Вместо нее в баре заправлял молодой мужик с пиратской серьгой в ухе и острыми, будто нарисованными усиками. «Инспектор Барбелла», администратор-брюнетка с именем Хлоя на картонной карточке, сделала профессионально услужливый вид. Чем могу вам помочь?» «Где у вас офис охраны?» «Секунду, я свяжусь со старшим менеджером». Пока она связывалась, я ждала и оглядывала холл. Сегодня он показался мне еще больше. Или дело было в другой точке обзора? Вчера я не заметила диванов и огромного аквариума, разделявшего их друг от друга. И зона ожидания не заметила, и... И тут рядом появился шустрый немолодой мужчина в солидном костюме, на лацкане которого тоже болтался картонный прямоугольник с надписью «Охрана». Он спросил, в чем дело, я ответила. И кто бы сомневался, что он тоже скажет «секунду». В общем, дело дошло до управляющего отелем, которому я и предъявила ордер. «Дайте инспектору все, что она попросит», — распорядился тот. «Все наши служащие крайне сожалеют о произошедшем инциденте, и я непременно пошлю пострадавшему постояльцу чек с компенсацией за моральный ущерб». «Я инспектор полиции, а не представитель потерпевшего», — пожала плечами я. «Просто покажите записи с камер». Записи я получила, но там вообще не было видно, что случилось с Фаву. Четверо дебоширов из числа близких людей графа Трегало загородили обзор своими спинами, так что можно было только утверждать, что до их появления гость нашего города спокойно ел салат, а вот когда они отошли, уже лежало лицом в тарелке, и кто начал драку, на записи видно не было, как будто все было тихо-мирно, а потом как началось... Словом, я забрала носитель, чтобы еще раз посмотреть в отделе. Заодно и эксперту покажу. Вдруг там не хватает каких-то кусков. Лекарь тоже не спешил проявляться. Но ничего, еще не вечер. Еще даже не обед. Но почему-то я уже чувствовала голод. По дороге купила сосисок в тесте и вернулась в отдел, хотя напарник ворчал, как обычно, про нормальную еду. Нормальной, по его мнению, была только собственноручно приготовленная пища. Ну и еще пища из рук Макса. Вспомнив про Макса и наше утро, я улыбнулась. С этим мужчиной мне повезло, чего нельзя было сказать о его двоюродном дяде, сатрапе-начальнике. Не успела я сложить сосиски на стол и упасть на свой стул, как из двери просунул голову Кирьен. «Привет, зайди к капитану». У капитана, как выяснилось, отирался и лейтенант Оливана. «Барбелла!» — рявкнули оба, едва завидев меня. Я пожала плечами и преданно в глаза посмотрела сначала одному, потом другому. Они тоже переглянулись, и лейтенант молча наклонил голову, признавая первенство старшего по званию. «Что с пострадавшим?» — начал тот. Я отрапортовала, что у потерпевшего Фаву черепно-мозговая травма, в сознание со вчерашнего дня не приходил, а я ожидаю результатов глубокого сканирования от его лекаря. «Почему не сказала, что в драке участвовал твой брат?» — в свою очередь спросил лейтенант. «В деле же указано», — пожала плечами я. «Я за него поручилась». «Барбелла, ты в своем уме?» — уточнил капитан. «Адвокат графа сотрет нас в порошок», — простонал ему в тон Оливана. «Где ты шлялась все это время, вместо того, чтобы сразу обо всем доложить?» «Ездила за ордером, а потом за записью с камер, но они это и так наверняка знали. Было непонятно, в чем меня обвиняют, из какого бока к делу пристегнут адвокат графа». «Короче, задержанных допросил Кассидис. Они во всем признались и покаялись. Так что, как только приедет адвокат, мы их выпустим под подписку». У меня потемнело в глазах. «Скажите, что вы пошутили». «Какие шутки, Барбелла? Я тебе утром весь расклад объяснил», — сердито покачал головой капитан. «Ты дело вести не можешь. Замешан твой родственник», — продолжил вместо него Оливана. «Потерпевшему выплатят солидную компенсацию», — закончил Поллок. «Так что все останутся в выигрыше». «Все в выигрыше? А как же закон?» «Нет, иногда и мне случалось закрывать глаза на кое-какие грешки, но ведь сейчас-то речь шла о тяжких телесных». «Мы еще не знаем о результатах глубокого сканирования», все же возразила я. «Ну так и дело никто не закрывает», успокоительно произнесли начальники чуть не в один голос. «Мы всего лишь отпускаем задержанных под подписку». Бесполезно было толковать им про чувство безнаказанности, что формируется у таких вот отпущенных. Они знали все это лучше меня, но гнули поясницу перед владетельным графом, как будто по-прежнему зависели от его милости. «А что это вы меня так уговариваете?» — задумчиво уточнила я у начальства. «Могли бы, как обычно, приказать?» «Барбелла, ты же знаешь, как мы тебя ценим», — вздохнула Левана. Я повернулась к Поллоку. «Это потому вы сняли меня с дежурства?» Тут Оливана подхватился, вспомнив, что у него подчиненная без указаний, да и вообще есть срочные дела в прокуратуре, и выскочил за дверь начальственного кабинета. Я смотрела на капитана, а тот смотрел на меня. «Ритта, может, я перегнул палку?» — неожиданно признал он. «Понятия не имел, что у вас с мачехой сложное отношение. Ты же вообще не производишь впечатления ребенка из проблемной семьи». «Это только благодаря деду», — улыбнулась я. «У меня был классный дед, мир его праху, самый лучший». «Старина Херлов». Светлые глаза капитана полуприкрылись, а лицо разгладилось. «Отличный был полицейский». «Мой дед всю жизнь прослужил в полиции Себасии, а когда вышел в отставку, поселился в пригороде Альвалены и смог забрать меня к себе, надавив на все рычаги и многочисленные связи. А я взяла его фамилию и пошла по стопам, сначала в академию, а потом и на службу». «Но все же тебе стоит сходить на открытие выставки», — закончил с воспоминаниями капитан. «Ты же у нас теперь лицо не только полиции, а всего города». «Если и можно было разозлить меня сильнее, то именно так». «Если господин мэр», — начала я с угрозой, но замолчала, наткнувшись на буравящий взгляд начальника. «Там будет не только мэр», — понизил голос он, — «а вот охраны не будет». «Погодите, как это не будет охраны? Вообще? Ведь там же экспонаты из Королевского музея». «Нашей охраны не будет», — объяснил начальник. «Мадам Даспериана настояла, что привезет свою охрану, специально обученную обращению с редкостями». «Это было так похоже на кладет?» «Ты же знаешь, половина личного состава в Себасье, ведь покерные выигрыши нуждаются в особом обращении», — напомнил капитан. «Сам бы сходил и поглядел, но сестра приезжает». «Да-да, и про это я тоже помнила». «Веревки из меня вьете», — недовольно буркнула я. «И нет, я вас еще не простила». «Могу пригласить на ужин в ресторан Макса», «сразу после того, как освободишься», — поддел начальник. Прекрасно понимал, что мне с его двоюродной мадам Магдаленой лишний раз пересекаться не стоило. А как же без нее в день приезда, да еще в ресторане сыночка? Будете должны, и не так, как в прошлый раз с кулинарным шоу. Капитан понял, что я сломалась под грузом ответственности, обрадовался и начал давать свои ценные указания. Про обязательный вечерний дресс-код в светлый лес его, незаметное наблюдение за господином мэром, у которого тоже не будет охраны, к водяной матери. И про пистолет, который мне пронести на открытие выставки не дадут. Мракова бездна. Я слушала и мрачнела с каждым новым словом. У Поллока была отличная чуйка. Если уж он таким способом отправлял меня на открытие выставки, ждал чего-то особенного. «А почему вы решили, что там обязательно что-то произойдет? — спросила я напоследок, почти открыв дверь из начальнического кабинета. «Может, ничего и не произойдет, неопределенно ответил капитан. «Я на тебя рассчитываю». Когда я вернулась в отдел, сосисок в тесте на столе не оказалось. Коллег тоже не оказалось. Так что я пожелала несварения всем оптом. И Кириену, и Кассидису, и даже лейтенанту досталось, хотя он-то вряд ли был замешан. Ничего, профилактически. Пришлось идти на обед в любимый общепит. И по дороге, спустившись на первый этаж, я вдруг натолкнулась на вчерашних задержанных. Медлительный амбал, наглый в кожаной куртке, мужик в пиджаке с разукрашенным лицом и четвертый, которого вырубил Марти. Чуть поодаль от них нарисовался господин в очень дорогом шелковом костюме, похоже, что тот самый графский адвокат. «Эй, это же она!» — нехорошо осклабился кожаный. «Господин Лоранс, эта дамочка использовала на мне запрещенное оружие». Фразочка «это же она» сама по себе была для меня как красная тряпка. Приплюсуйте сюда голодный пожар, сжигавший желудок, и только что порушенный план по неявке в музей. И не удивляйтесь, что я развернулась к говорившему и демонстративно положила руку на кобуру. «Мадам, я адвокат господина Мано», — представился дорогой костюм. «Позвольте взглянуть на ваше удостоверение». «Позвольте взглянуть на ваше», — не осталось в долгу я. «Задержание моих подзащитных было проведено с нарушением процессуальных норм», — громко заявил он, раскрывая свой шикарный кожаный портфель. «И я непременно подам жалобу». Он покопался в бумагах и достал свое удостоверение. Дежурный выглянул в окошко и вопросительно посмотрел на меня, мол, позвать начальство. Я покачала головой и внимательно прочитала фамилию члена королевской адвокатской коллегии господина Густава Лоранса. «От противоправных действий ваших подзащитных, господин Лоранс, пострадал человек, получивший черепно-мозговую травму», глядя прямо в его переносицу, объявила я. «Вы можете подавать любые жалобы, но за ущерб здоровью потерпевшего придется ответить». «Да что там за ущерб?» — завелся Кожаный. «При чем тут мы?» «Не здесь», — шикнул на него адвокат. «Мадам, я все еще жду ваше удостоверение». Я вытащила значок и громко продиктовала его номер, присовокупив фамилию. У Лоранса был какой-то артефакт, куда он все это записал. Параллельно велел четверке выпущенных под подписку графских прихлебал идти на улицу, и они послушались. «Инспектор Барбелла, если вы хотите продолжить службу в полиции нашего королевства, очень рекомендую сделать все, чтобы у меня не осталось повода для жалоб», — доверительно сообщил адвокат на прощание. «Господин Лоранс, если вы намереваетесь в ближайшее время расстаться с адвокатской практикой, продолжайте угрожать полицейским при исполнении», — ласково улыбнулась я. Он ничего не ответил, только пристально посмотрел в глаза, развернулся и вышел. Я продолжала улыбаться ему в спину. «Инспектор», — дежурный с опаской окликнул меня из окошка, — «у вас все в порядке?» «В полном», — заверила я, повернувшись. Дежурный отпрянул. «Что?» — спросила я удивленно. «Ничего», — запнулся он. «Улыбка у вас странная». Тут я поняла, в чем дело, и расслабила сжатые чуть не до судороги челюсти. «Ничего, сейчас я, наконец, пообедаю и перестану улыбаться на своих, так что люди пугаются». Через дорогу от управления была та самая забегаловка, где обычно перекусывали все наши. Готовили тут традиционную для всего побережья жареную рыбу, открытые пироги со всякой разной начинкой и густую и сытную тюремную похлебку. Раньше меня все это устраивало, но теперь то ли желудок, то ли вкус испортились. Но есть хотелось, и чуть не бегом я припустила внутрь. Блокнот бурчал что-то нелицеприятное на пределе слышимости, а я пристроилась в хвост небольшой очереди и стала читать меню, написанное мелом на черной грифельной доске в пол стены. «Похлёбку и пирог с курицей и овощами», — объявила я приятной женщине у кассы. «И погрейте, пожалуйста». «А я вас знаю», — улыбнулась она в ответ. «Вы Ритта Барбелла. Мы с подругами теперь по вашему рецепту груши с сыром готовим». «И как?» — уточнила я, потому что блокноту всегда было приятно, когда его рецепты хвалят. «Вкусно», — снова улыбнулась она. «Иначе бы не готовили». «Логично». Правда, напарник любил более эмоциональную и цветистую похвалу. Но, как по мне, просто вкусно — это признание, а вот легендаре уже желание выпендриться. Я забрала свои подогретые похлебку и пирог и отошла к свободному столику в дальнем углу. «Ты бы тоже могла расспросить ее подробнее», — буркнул шпионско-кулинарный артефакт. «И как?» — передразнил он меня. «Каков вопрос, таков и ответ». Я даже не стала отвечать, потому что рот был занят. Торопливо заглатывала ложку за ложкой, пока миска не показала дно, а по животу не разлилось приятное тепло. Тогда же пришла очередь пирога, а мышцы на лице расслабились сами собой. И когда на тарелке остался совсем маленький кусочек, на соседний стул пристроился Алекс Санчес из спецотдела. «Рит, тебе дежурный записку передал». Я завистливо оглядела довольную физиономию коллеги и протянула руку за бумажкой. Оказалось, что поступил звонок из лекарни, и сержант Отц красивым почерком расписал, от кого и кому был вызов. «Лекарь Трево, инспектору Барбелле. Глубокое сканирование МФАВУ пришлось отменить из-за ухудшения состояния пациента». От сытой расслабленности не осталось и следа. Человеку стало хуже настолько, что сканирование отменили, а мы только что выпустили тех, кто в этом виноват. «Ну что?» — с любопытством спросил Санчес. «Я думал, тебе срочно, а ты сидишь». Сам он тоже сидел и с удовольствием трескал жареную рыбу. «Мне срочно», — кивнула я и доела последние крошки. «Ты слышал когда-нибудь, чтоб человеку после черепно-мозговой травмы стало хуже настолько, что отменили глубокое сканирование?» Коллега пожал плечами. «Вот и я не слышала», — кивнула я, вставая из-за стола. «Это же вроде такая процедура, когда состояние вообще не важно. Живот ли скрутило, или головой долбанулся, перелом ноги или радикулит, всегда для точности делают глубокое сканирование, так?» Санчес неуверенно кивнул. «Не повезло моему потерпевшему», — вздохнула я и двинулась на выход. Было искушение снова съездить в лекарню, но для начала я решила посоветоваться с доком Анери. Поднявшись в отдел, где снова никого не оказалось, я взялась за служебный артефакт связи и набрала номер прозекторской. «Мне повезло», — док ответил сразу. «Прости, дорогушечка, я по живым-то не спец», — ласково сказал он, когда я объяснила причину своего вызова. «Но если рассуждать теоретически, то ты права, сканирование навредить не может». «Может, вы знаете случаи, когда от сканирования отказывались из-за других причин?» — въедливо уточнила я. «А ты права, вроде крутится в голове что-то, но что, не соображу», — расстроенно выдал Анери. «Память уже не та». Я представила, как он сокрушенно качает той самой головой, снимает очки, чтобы протереть их толстые стекла, и приговаривает, что пора, мол, ему с такой памятью на покой. Прибеднялся. Док был лучшим судебным экспертом на всем побережье, и уж если что-то где-то у него крутилось, я точно знала, он найдет способ достать оттуда информацию. «Если что-то вспомните, пожалуйста, свяжитесь со мной», — попросила я напоследок и отключилась. Почти решила ехать в лекарню, когда вернулся лейтенант Оливана. «Во сколько тебе в музей?» — сразу спросил он. Поскольку туда я до последнего не собиралась, то и не знала, когда начинается вечеринка. Связываться с Кладет не хотелось, и я позвонила по музейному номеру. Открытие выставки планировалось на 6 вечера. Оливана все это время стоял рядом, а когда я закончила разговор, сказал, что мне надо уехать домой пораньше, чтобы успеть переодеться. «Ну нет», — буркнула я. «Хотели видеть инспектора Барбеллу? Пусть терпит полицейскую форму». Лейтенант упер руки в боки и ровным тоном приказал. «Ты поедешь и переоденешься. Там будет мэр, меценаты из общества исторического наследия, возможно, даже граф Трегало, и ты не станешь позорить управление неподобающим видом». «Нет», — я встала и тоже уперла руки в боки. «Так», — напрягся Оливана, — «хочешь сказать, что у тебя нет коктейльного платья?» «Где вы слов-то таких нахватались?» — возмутилась я. «Еще каблуки прикажите надеть». Лейтенант схватился за голову, как будто ее разрывало изнутри. «Никуда не уходи», — велел он. «Надо найти тебе подходящий костюм». И выскочил из отдела, будто ни секунды больше не мог находиться рядом со мной. Я плюхнулась на место и взялась за стопку бумаг, чтобы отыскать свой отчет о драке. Но тут активизировался напарник. «У тебя правда нет платья?» — удивленно проскрипел он. «Есть», — тихо сквозь зубы буркнула я. «Но я не доставлю им такого удовольствия». «А если там действительно будет Трегало?» — рассердился шпионский блокнот. «Мало мне одного Ники, так и ты еще хочешь опозориться». Я категорически отказывалась понимать, как можно опозориться в полицейской форме. На шоу почему-то это никого не взволновало, а капитан так напротив радовался. Но блокнот, у которого явно были серьезные претензии к владетельному графу, не сдавался. «Если наденешь платье, помогу пронести туда пистолет», — пошел он с козырей. «Костюм», — возразила я. «Дизайнерский брючный костюм с блестящими лацканами и туфли без каблука». «А, тот, что выбирал не мертвый, согласен», — торжественно объявил напарник.